— Нет, дружище Брук, ты ж не знаешь, на что способны тигры Мампрочем. Он нахлобучил на голову соломенную шляпу, засунул за пояс свой верный крис и покинул комнату, неторопливо спустившись по лестнице вниз. Проходя по коридору, он увидел возле одной двери индийца, вооруженного карабином с примкнутым штыком. — Что тут делаешь? — спросил португалец. — Стою на часах, — ответил тот. — А кого ты охраняешь? — Пирата, арестованного сегодня утром. — Смотри в оба, чтобы он не сбежал. — Это опасный человек. Я все время на чеку, милорд. — Молодец, парень. И, сделав приветственный жест рукой, он вышел на улицу. Взгляд его тут же устремился на холм напротив, на вершине которого среди темной зелени деревьев выделялась серая масса форта. — Действуй, действуй, Янос! — прошептал он. — Впереди много дел! Спокойным шагом он пересек город, наводненный разноликой толпой даяков, малайцев и китайцев, с косичками, которые, продавая всякую снеть и утварь, гомонили на все голоса, и вступил на тропинку, ведущую в форт. На полдороги он наткнулся на двух матросов, которые спускались в город, покуривая трубки и перебрасываясь шуточками. — Эй, друзья! — обратился к ним Янос. — Комендант Черчилль наверху. — Он только что курил ворот форта, когда мы выходили, — сказал один. — Спасибо, друзья. Португалец снова пустился в путь и вскоре вышел на широкую площадку, посреди которой возвышался форт. У ворот, опершись на ружье, стоял матрос, жующий табак, а в нескольких шагах от него, растянувшись на траве, курил морской лейтенант, высокий, малый, с длинными рыжими усами. Янос остановился. — О-о-о, белый! — воскликнул лейтенант, заметив его. — Который, к тому же, ищет вас, — сказал португалец. — Меня? — Да. — И что вы желаете? — У меня письмо к лейтенанту Черчиллю. — Я и есть, сударь, лейтенант Черчилль, — сказал офицер, вставая и отряхивая мундир. Янос достал письмо Раджи и протянул его англичанину. Тот развернул и внимательно прочел. — Я в вашем распоряжении, милорд, — сказал он. — Вы мне покажете Тукса, если хотите. — Тогда проводите меня к нему. Я всегда желал увидеть одного из этих страшных душителей. Лейтенант засунул трубку в карман и вошел в форт, сопровождаемый Янасом, который улыбался, но несколько странно, какой-то застывшей, настороженной улыбкой. Они пересекли маленький дворик, посреди которого ржавели четыре старые мортиры, и вошли в здание, построенное из крепчайших бревен, способных устоять перед пушечным ядром. — Мы пришли, милорд, — сказал Черчилль, останавливаясь перед прочной дверью, запертой на тяжелый засов. — Тукс сидит там внутри. — Он спокойный или свирепый? — Он кроток, как ягненок, — сказал англичанин, улыбаясь. — Значит, нет необходимости брать с собой оружие. Ну, он никогда не делал попыток напасть на кого-нибудь из нас. Однако я бы не стал входить к нему без моего пистолета. Лейтенант, отодвинув засов и с предосторожностями открыв дверь, просунул сначала внутрь голову. — Тукс спит, — сказал он. — Входите, милорд. Янос почувствовал легкую дрожь. Но не потому, что боялся душителя, а из опасений, что тот может невольно его погубить. Если индиец не поймет, в чем дело, он может оттолкнуть записку с пилюлями и таким образом раскрыть все лейтенанту Черчиллю. — Смелее и побольше хладнокровия, — сказал он себе, — пути назад уже нет. Перешагнув порог, он вошел и оказался в маленькой камере с толстыми стенами и небольшим окошком, забранным прочнейшими решетками. В углу на ложе из сухих листьев, завернувшись в короткую накидку, лежал Тремальнайк, хозяин индийца Камамури, жених несчастной Ады. Это был красивый индиец с бронзовой кожей, мускулистыми руками и мощной грудью. Его высокий лоб и благородные черты говорили не только о физической, но и о незаурядной душевной силе. Человек этот спал,